уезжаю навсегда. Уже подали поезд, погасла на небе звезда, и завершилась повесть. Войду в купе я сам не свой и стану пассажиром. Простился я с тобой одной, а кажется, что с миром. Зачем, зачем позвал меня ночной вокзал? Зачем, зачем слова прощальные сказал? Зачем, скажи, зачем, зачем идут в разлуку поезда? Зачем, зачем я уезжаю в никуда? Как мираж из темноты, как факел по перрону, я увидал в окно, как ты бежала вслед вагону. Благодарю, что ты смогла в последний миг окликнуть. Стоп-кран как будто сорвала, и я не мог не спрыгнуть. Зачем? Зачем позвал меня ночной вокзал? Зачем, зачем слова прощальные сказал? Зачем, скажи, зачем, зачем идут в разлуку поезда? Зачем, зачем я уезжаю в никуда? Зачем, зачем послал меня ночной вокзал? Зачем, зачем слова прощальные сказал? Зачем, скажи, зачем, зачем идут в разлуку поезда? Зачем, зачем